С Серегой всегда было не напряжно. Легко. То, что Серега являлся непосредственным боссом Славика, беспокоило только на работе. Как-никак, начальник производства. Однако Славик служил в армии и отлично знал точный смысл понятия субординация. Работа одно, а по жизни совсем другое. Возраста они были одинакового, 27 лет, с разницей меньше, чем в полгода. Интересы почти совпадали. Тьма тьмущая, общих друзей и подруг, посиделки в Африке или концерты Deep Purple в юбилейном. Оба не оставляли без внимания. Бухали обычно вместе. Славик долгих загулов, правда, избегал. Не любил, да и здоровье дороже. А кроме того, Серега был человеком, на которого можно положиться. Если возникнет серьезный трабл, он сначала обматерит, громко выскажет, какой ты мудак, а потом придет и просто поможет. Нынешняя Серегина любовь, Наталья, Славику нравилась. Правильная женщина. Она была постарше Сереги на 4 года. 31. Возраст едва ли не преклонный. Однако выглядела в худшем случае на 25. Обладала на диво невозмутимым характером, работала в аграрном университете Пушкине и являлась единственной на памяти Славика Серегиной подругой, умевшей быстро его унять, когда по пьяни начальник производства становился неадекватен и начинал бузить. Если его не останавливали, бузил он шумно и без фантазии. Обычно начинал бить морды всем, до кого мог дотянуться. Наталья же действовала на Серегу благотворно. При ней он, конечно, не был тихой мышкой, но и 2-3 слов Натальи хватало для того, чтобы, готовый взорваться под датой Серега, мигом утихомирился. Магия, что ли? Прежде всего, Наталья была хозяйственной. Пока мужики сидели и перетирали о чем-то своем, она с явным удовольствием готовила, мыла посуду, не забывая при этом вовремя вставлять нужные замечания в разговор, но при этом твердо установила правильные мужские обязанности. Ходить в магазин за продуктами, выносить мусор и стирать самостоятельно. Все поняли, парни? Серега как раз принес целый пакет грязных шмоток. У Валентины Васильевны, где они с Натальей поселились после Славика, стиральной машины не было. Откуда такая роскошь у пенсионерки? Зато унаследованный Славиком Bosch, входящий в комплект технического оснащения квартиры, избавлял Серегу с Натальей от множества бытовых проблем. Упаковать утром чистые вещи, отвезти домой и дело с концом. Только куда домой? В принадлежащей Сереге квартире жила его прежняя супруга с ребенком. Развелся Серега минувшим летом. Наташа не хотела беспокоить пожилую маму, у которой была прописана. Вот и подвернулся идеальный вариант. Добрейшая Валентина Васильевна физически не способна жить в одиночестве. Ну а кроме того, почему бы иногда не заглядывать к обзаведшемуся сказочным наследством Славику? Последний был только рад, когда в квартире появлялись друзья. Ему доселе было здесь не слишком уютно. Заодно прошлым разом Серега с Натальей обновили спальню, вскрыв те самые пластиковые пакеты с цветным желто-синим постельным бельем, и остались вполне довольны. Призрак старухи, хранивший 200 тысяч долларов и несколько килограммов золота в Альфа-банке, их не посетил. Да и откуда призраки в нынешнем просвещенные времена? «Заведи кошку», — посоветовала Наталья, протиравшая кухонный стол, который Славик уже успел загадить каплями майонеза и бульона. «Ну или рыбок. Хороший аквариум на Полюстровском рынке стоит копейки. От силы 1000. Хочешь, я съезжу к маме и привезу хотя бы кактусы? Дом без цветов или домашних зверьков кажется ненастоящим. Валентина Васильевна разрешила нам с Серегой держать морских свинок. Кстати, Славик, ты не станешь возражать, если я познакомлю тебя с моей подругой? Она должна зайти сюда к 9. «Сюда?» — вначале не понял Славик, а потом внезапно расхохотался. «Живет дом, живет. Что я говорил? Теперь вы начали приглашать в квартиру своих дружков. Тусовка создается. В Писочной площади-то, ого-го!» «Я серьезно!» — светло-русые волосы Натальи упали на лицо, когда она повернулась к Славику. «Алена живет тут недалеко, в Астории. И не вздумай к ней приставать, она приличная девушка». «В Астории?» — озадачился Славик. «В смысле, в гостинице?» «Ага, она англичанка. Постоянно живет в Лондоне. К нам только наездами». «Англичанка по имени Алена?» «Дебил! У нее двойное гражданство!» «Нет, ты не думай! Никакого папы-олигарха или родственников со стороны Березовского! Всего добилась своей головой и мозолями на ладонях. Она филолог». «Кто?» Славик был потрясен. «Чего? Теперь филологессы могут зарабатывать деньги на Асторию и обеспеченную жизнь в Лондоне?» «Могут, если работают в компании Google», — хмыкнула Наталья. «Чуешь? У Алены сумасшедший талант на языки германской группы. Все словари, автопереводчики, лингвистическая система Google на ее совести. И возглавляемого Аленой отдела лондонского офиса. Знаешь, сколько ей платят?» «Немало», — сообщил Серега, а Славик только руками развел. В этом бизнесе он понимал еще меньше, чем в нумизматике. «Короче, Алена запросто может перекупить у тебя эту квартиру по цене выше рыночной», — сказала Наталья. «Если захочет». «Так, мальчики, водку вы откроете только, когда перед каждым будет по тарелке супа, ясно?» Кастрюля на плите исходила паром. Наталья не была гением кулинарии, но готовила вкусно. Едва фарфоровые тарелки с борщом утвердились на столе перед голодными Серегой и Славиком, в коридоре затренькал домофон. «Я открою», — сказала Наталья. «Славик, да сиди ты, где сидишь». «Хозяину дома надо самому встречать гостей», — вздохнул Славик, выбираясь из уголка. «Ну что человек обо мне подумает? Неприлично». Через 3 минуты на пороге квартиры стояла девица в деловом брючном костюме и шикарнейшем темно-синем плаще с блестками. В руках английский зонтик-трость, короткая стрижка, дорогие очки. Пижонка. Славику Алена не понравилась с первого взгляда и с первых слов, хотя бывшая соученица Натальи вежливо поздоровалась с едва заметным акцентом и сама повесила плащ на вешалку, не дожидаясь мужской помощи. Славика, пребывавшего в застиранной черной футболке со скаленной мордой неизвестной волкоподобной твари и надписью «Аморфис», выдававшей в хозяине, если не горячего поклонника, то уж точно почитателя этой группы, Алена огляделась снисходительно высокомерно. Настоящий взгляд иностранца. Впрочем, Славик и впрямь смотрелся непрезентабельно. Помянутая футболка, домашние бундесверовские камуфляжные штаны, босиком, хайр растрепан. Наталья пообещала заплести косичку на утро. Больше всего Славика взбесило то, что Алена не сняла уличную обувь и сразу проследовала на кухню. Привыкли, блин, своей буржуазии из офиса в машину, из машины в бутик, из бутика в любимый пентхаус. Отвратительная европейская привычка. Сам Славик позволял себе ходить дома в ботинках только в экстренных случаях. Если, уходя на работу, что-нибудь забыл в комнате, или по возвращению нужно было срочно положить продукты в морозилку. Потом Славик обязательно протирал тряпкой паркет. Родители и армия приучили незамедлительно прибираться за собой. Алена в это время щебетала с Серегой. Они были знакомы. Наталья, взяв паломник, наливала новую тарелку. «Мне совсем чуть-чуть. Нет, это много. Нет, хлеба не надо». Славик шагнул вперед, прислонился плечом к косяку кухонной двери, монументально скрестил руки на груди. Ждал, когда на него обратят внимание. Славика незамысловато обломили. «Чего встал?» — обернулась Наталья, вынимавшая из холодильника водку. «Садись за стол. Дополнительное приглашение нужно. Сережа, возьми с полочки рюмки». Славику ничего не оставалось делать, как молча подчиниться.